Глава 4. Райнер Саргон. Трудно было сказать, что я испытал, когда осознал, что метка Эрики совершенно не совпадает с моей. С одной стороны, облегчение. С другой, проблема так и не решилась. И где-то все равно есть та, с которой нас свела природа. Это злило. Почему вообще какая-то случайность может указывать мне, с кем быть и с кем иметь детей? Всего лишь потому, что мне довелось родиться с определенным рисунком линий сил. А чего не по цвету глаз или по форме ушей? Сделав выдох, я попытался восстановить внутреннее равновесие и постучал в дверь, на которую мне указал работник гостиницы. «Войдите!» – послышался голос Саймона изнутри. Я вошел. Комната оказалась гораздо просторнее, чем та, в которой поселили нас с Линой. И вместо обычной кровати здесь разместилась настоящая ложа. При желании на нем можно было уложить как минимум 5 взрослых людей. «Вы здесь всей семьей?» – спросил я, закрывая за собой дверь. «Ну так!» Усмехнулся Саймон, который в это время сидел за столом и просматривал бумаги, время от времени оставляя подпись магическим пером. «Дело-то серьезное. Селина тоже увязалась. С тех пор, как дети повырастали, она усиленно ищет, куда бы приложить свою неуемную энергию. Если бы не выяснилось, что потерянные близняшки дочери Алина, она бы их удочерила, зуб даю. Так ведь они вам почти как племянницы», – заметил я, усаживаясь на стул, который стоял сбоку от стола Саймона. «Да, Селина их даже нянчила в свое время». Он откинулся к спинке и с выдохом покачал головой. «С тех пор, как Виригия перестала быть закрытым миром, постоянно что-то происходит. Я уже не помню, когда последний раз был в отпуске». Саймон поднял на меня взгляд и вопросительно дернул подбородком. «Ты по какому поводу?» «По личному», – сказал я и сделал паузу, потому что голос немного дрогнул. «Бездна меня побери. Чего ж так волнуюсь-то?» Саймон усмехнулся. «Кажется, последний раз ты ко мне по личному поводу приходил лет 15 назад, когда не знал, как подкатить к дочке посла из Наумирона. Я подавил желание поморщиться и натянул на лицо улыбку. Давненько это было. Что, ничего не вышло?» «Почему ж не вышло? Мы встречались 2 лет, а потом ее выдали замуж за какого-то там принца. Мне даже деньги предлагали, чтобы я от нее отвалил». Саймон с усмешкой покачал головой. «Но теперь-то у тебя таких проблем нет?» «Таких нет. Есть другие, и одна из них напрямую связана с тобой. Ты же не положил глаз на одну из моих дочерей?» «Ну...» – я в сомнении отвел взгляд. «Про дочерей Алина я слышал. И, кажется, даже видел их однажды, еще до того, как семья двойняшек переехала на северную границу Гвина и отгородилась ото всех. Я тогда был еще подростком и не особенно понимал, что происходит. А теперь и подавно. Однако те малышки для Ноа действительно были как дочери. И это чувство разделила вся его семья, включая самого Саймона. Хоть он и не подавал теперь виду, но я знал его с самого детства и был уверен, он взял на себя пост ректора, оставив в стороне и клан, и все силовые структуры Виригии, которыми руководил последние 10 лет, чтобы лично заботиться о близняшках, оставаясь при этом незамеченным. «Рэй!» – угрожающим тоном протянул Саймон. «Выкладывай сейчас же!» В Айсхолле всегда существовал запрет на личные отношения между магистрами и адептами. Осторожно начал я. Не то чтобы гнев Саймона так уж сильно меня пугал, но лишние проблемы ни к чему. Ни мне, ни в особенности Линаэль. «Очевидно же, не может быть такого, чтобы никто ни с кем не переспал», — с некоторым облегчением отозвался он. Вид был помешанным на этом деле, потому что его выперли из Академии Каскас в Леве за многочисленные связи с адептками. Если честно, он там всех перетрахал. И не всех по обоюдному согласию. Мои брови начали медленное путешествие наверх. И что потом? Лишили лицензии. А Виригии нужны были опытные кадры для построения новой структуры в области магического образования. Моего взяли при условии, что вылетит при первом же серьезном косяке. Вот он и решил, видимо, что раз ему нельзя, то никому нельзя. «Так вот почему он скрывал проблемы с источником», – протянул я. «Проводить учебный процесс в Айсхолле действительно удобно. Большое количество силы, быстрое восстановление ничего не отвлекает, и само здание подходит под задачи Академии. Но в последние годы вокруг источника стало все больше инцидентов, а Виторио не озаботился даже нормальной защитой». Саймон кивнул. «До нас информация о волнениях вокруг источника дошла только 2 месяца назад. Но он, тот еще скользкий тип, делал все, чтобы мне не донесли. А как только понял, что облажался, и этого уже не скрыть, слинял в неизвестном направлении». «Это многое объясняет», – кивнул я. «В общем, официально разрешаю тебе спать с адептками, если она не против». «Ну как, твоя проблема решена?» – с усмешкой уточнил Саймон. «Только отчасти. Есть еще кое-что, что меня беспокоит. Выкладывай». Я закатал рукав и показал брачную татуировку. Брови Саймона дернулись, выдавая его удивление. «Она появилась сама собой», – пояснил я. «И честно, понятия не имею, к кому эта метка относится. К той адептке, из-за которой ты переживаешь?» Я покачал головой. «У нее нет никаких признаков метки». «Полагаю, ты уже проверил все варианты?» «Больше, чем все. На сегодняшнем осмотре я присутствовал лично и попросил Яна сообщать обо всех отмеченных девушках. Но больше всего меня смущает не то, что метка есть, а девушки нет. Татуировка черная, так не бывает». В ответ Саймон молча закатал собственный рукав и продемонстрировал мне свою брачную татуировку. К моему изумлению, она была не одна. Меток оказалось две, разной формы и разного цвета. Одна тонкая, золотистая, а вторая четкая и яркая, черная. Почти как та, которую я обнаружил на себе. «Точно!» – рассеянно выдохнул я. «Знал же, что где-то видел такое, и никак не мог вспомнить. У Ноа ведь такая же. Но почему черная?» «Потому что Селина не драконица. Человек вообще не может быть истинной парой для дракона. Но благословение праматери что-то изменило в строении ее линии силы, и она обрела некоторые черты дракона. Но стихии у нее нет. Вот и метка бесцветная. Благословение праматери – явление уникальное. Я не мог встретить вторую такую». «Маловероятно», – согласился Саймон. «Но, возможно, есть еще какие-то варианты. Представители других рас?» «Либо...» – Саймон сощурился. «Слушай, когда у меня появилась брачная метка, избранной, она тоже была бесцветной, а потом стала золотой?» Он медленно кивнул. «Если мне память не изменяет, да, но это было давно. Когда избранная попала в Веригию, ее считали человеком», – заметил я. «История Веригии была моей второй специальностью, поэтому я быстро начал сопоставлять факты. И даже после первого оборота она долго не могла найти контакт с драконицей и источниками». «Ты с ней спал до ее первого оборота или после?» Саймон поморщился. «Да чтоб я помнил, столько лет прошло». «В любом случае, эти события были близки друг к другу, и метка могла быть черной, потому что избранная еще не успела наладить контакт со своей стихией. Вернее, стихиями. Думаешь, в Академии есть девушка, которая не в контакте с драконицей?» «Уверен», – кивнул я, глядя в окно, где по утоптанным дорогам центральной части города шли по своим делам тепло одетые люди. «Погоди-ка», – Саймон снова сощурился и подался в мою сторону. «Ты что, говоришь о балиновских девчонках?» «Что, если так?» – ответил я вопросом на вопрос. Саймон некоторое время испытующе смотрел мне в глаза, а потом покачал головой. «Вот ведь засранец! У него истинное где-то нарисовалось. А он, видите ли, девочку беззащитную по углам зажимает. Да это случайно вышло. Я просто спас ее от гончих, а потом какую-то ответственность за нее почувствовал, что ли. Не мог уже бросить. Она же как котенок». «Которая?» «Линаэль». «Мия», – Саймон побарабанил пальцами по столу. «Она из близняшек младшая, всегда была слабее и физически, и морально. Больше и сильнее болела. Неудивительно, что ты ее воспринял как котенка. Ну хорошо, допустим, ты будешь и дальше с ней спать. А дальше что? Что будешь делать, когда истинную свою найдешь?» «Мне не нужна истинная», – ответил я, твердо встретив взгляд Саймона. «Мне не нужны сейчас дети, тем более настоящие драконы. Поэтому, даже если я найду ее, заводить отношения пока не собираюсь. Алина скоро сама найдет кого получше и быстро обо мне забудет. Она красивая и способная, а когда ее драконица пробудится...» «Так женись сейчас», – вдруг выдал Саймон, и я чуть не поперхнулся. «В смысле? Если вы женитесь, ты сможешь и дальше жить с ней в одной комнате и иметь на это полное физическое, моральное и юридическое право. Устав Айсхолла пока трогать не будем, но запрет на отношения тебе не помешает, если вы будете женаты». «А что по твоей проблеме с поиском истины, есть у меня одна мыслишка». «Мыслишка?» Теперь пришел мой черед сощуриться. «Ты знаешь, что бывает, когда у дракона несколько истинных?» «Ничего особенного», – я пожал плечами. «То же самое, что и с одним, только несколько». «А метка? Сколько будет меток?» «А почему ты спрашиваешь?» «Сколько истинных, столько и меток». Саймон взял со стола папку и шлепнул меня ею по голове. Прямо как в детстве, когда помогал делать уроки. «Говорил я тебе, не прогуливай пары по тонкой анатомии». «Ну и что, что не быть тебе врачом? Ну хоть каких-то глупых вещей не говорил бы». «Да зачем она мне?» – привычно возразил я. «Мне не нужно знать название каждой линии силы. Когда у дракона несколько истинных, они все вместе образуют единую структуру. Например, три женщины и один мужчина будут иметь все по одной метке. Причем все одной формы, несмотря на то, что у каждой из женщин только один истинный, а у мужчины аж три. Одна структура линии силы, одна метка. Хорошо, и как мне это поможет? У тебя метка проявилась только потому, что ты уже был в контакте со всеми своими истинными, сколько бы их у тебя ни было. И раз ты не можешь найти девушку, значит, ты у нее не один. И не два, с трудом проговорил я, вспомнив о Лейдене, и быстро продолжил, пока Саймон не уточнил, о чем речь. По всему выходит, что это именно Линаэль, потому что только она во всем Айсхолле не пробудила драконицу. При этом у меня с ней был контакт сил незадолго до появления метки. Саймон пожал плечами. Или ты перед этим летал в Лансфорд и случайно встретил кого-то еще? Нет, это вряд ли. Это Лина, точно. Я же... Бездна, я ведь даже чувствую, когда она в опасности. И она тоже. В таком случае, тем более не вижу проблемы. Женись. Но у нее нет метки. Я тупо смотрел прямо перед собой, пытаясь примириться с тем, что кроме меня у нее будет еще как минимум двое. К такому меня жизнь не готовила. А что, если у нее, как у избранной, 40 истинных? «Ну ты сравнил», – расхохотался Саймон. «Нет, избранная – это совсем другая история. И, кстати, у тебя ведь две метки?» «Говорю же, избранная – это другая история. У нее своя метка, отдельная, как напоминание для нас о давно прошедших временах». В дверь постучали, и через секунду в комнате показалась голова Лейдена. «О, вы оба тут?» – он подмигнул. «Не помешаю, я тут с отчетами по осмотру». «Заходи, ты мне как раз нужен». Саймон выдвинул ящик стола и вытащил из него два билета на дирижабль. «Задание есть для тебя. Сопроводили на Эльхант Варгас в храм золота на встречу с приемным отцом. Дирижабль отходит сегодня после обеда». «Ладно». Лейден обменял свою папку на билеты и покрутил их, рассматривая. «Но почему я?» «Рэй с ней лучше ладит, и она ему доверяет». «У Рэя будут дела здесь. Ему нужно обмозговать кое-какие вопросы». «Хорошо. Я тогда пойду собираться». Лейден бросил на меня извиняющийся взгляд и, дождавшись моего кивка, вышел из комнаты. «И как это понимать?» – спросил я, переведя взгляд на Саймона, который, как ни в чем не бывало, продолжил ставить подписи на бумагах. «Ты вроде не хотел иметь ни истины, ни детей, тем более настоящих драконов, но при этом собираешься с ней спать дальше. Кажется, тебе не стоит с ней видеться, пока ты не разберешься в том, чего же ты все-таки хочешь». «Ну, спасибо, помог». Проворчал я и встал, чтобы подойти к буфету за стеклянной дверцей, которого виднелась бутылочка крепкого голубого Саймона. Напитка, который он лично изобрел еще в те времена, когда полукровок не было в Веригии. «И что мне теперь делать?» «Пить. И думать. Пока не надумаешь ничего путного, я тебя к ней не подпущу. Все понял». Я вытащил бутылку, вынул пробку и, коротко подняв ее в сторону Саймона, сделал большой глоток. «Изверг ты! Ничего я ей не сделаю, она же котенок. Котята вырастают. И у них появляются когти. Будешь терпеть, когда они вонзятся в твою спину? Она не станет причинять мне зла. Иногда кошки выпускают когти от страха или от большой любви. Все, иди. Линаэль вернется через пару дней. Придешь ко мне со своим решением завтра вечером. А пока не мешай работать». Я посмотрел на бутылку, пожал плечами и, засунув ее во внутренний карман своего пальто, пошел к двери.